Глава 39. Коловращение. Балашову Катя помнила на удивление смутно. Образ ее словно стерся из памяти. Вместо него обычно вспоминался флакон из ее коллекции от тех духов, которые граф Орлов привез Екатерине из Ливорно вместе с пленной княжной Таракановой. Вообще, после событий, связанных с Каменским делом, Катя чувствовала себя так, словно уже израсходовала весь запас, отпущенный ей Богом способности правильно реагировать на трагическое происшествие. Горевать, сожалеть, плакать, а главное — задумываться над его причинами и последствиями. Вскрытие трупа произвели на следующий после убийства день. Уже вечером в пятницу Катя узнала результаты от Колосова. Извлечения мозга на этот раз зафиксировано не было. Похороны Балашовой прошли в воскресенье на Николо-Архангельском кладбище под проливным дождем. Все было организовано Академией наук, в том числе и место. О захоронении Балашовой в могилу ее знаменитого мужа на Новодевичьем никто, естественно, хлопотать не решился. Катя, Кравченко и Мещерский стояли во время прощания рядом с Павловым. Он держался хорошо, как и подобало мужчине. Приехавшая на похороны подруги балерина Гориславская обняла его и поцеловала в лоб точно маленького мальчика. Впрочем, он и действительно годился ей во внуки. Дождь лил целый день. С кладбища возвращались под зонтами, шлепая по лужам. Разговаривали уже в основном о делах земных, мало относящихся к усопшей. Гориславская, поддерживаемая под руку дряхлым академиком, явившимся отдать последний долг коллеге, громко возмущалась. Теперь нас стали убивать. Не дождутся, когда же старая гвардия наконец покинет поле боя. Им мало, что они обобрали нас, превратили в нищих. Им нужна наша жизнь. Только так можно истребить те идеи, которые мы исповедуем. А в это же самое время незнакомый Кате старичок на протезе шепотом рассказывал своему столь же пожилому собеседнику анекдот. Встречаются, значит, два пенсионера. Один другого спрашивает. «Вась, при ком жить было лучше? При Хрущеве или Брежневе?» Вася думал, думал, а потом «при Хрущеве». «Почему?» «Тогда бабы были моложе». Катя поймала себя на том, что едва не улыбнулась подслушанному анекдоту. И тут же воровато огляделась по сторонам, не заметил ли кто этого ее кощунства. «Патология твоего поведения прогрессирует», — отметила она. «Ты дурно воспитана». Павлов с кладбища поехал прямо домой. «Не могу я на поминках сидеть», — шепнул он Мещерскому, — «иначе я кого-нибудь убью». «Я с мальчишкой своим побуду. Хотите, чуть позже приезжайте ко мне». Но они не поехали. К чему мучить человека? Вечер скоротали у Кати. Ужинали, как ни странно, с отменным аппетитом. Мещерский даже выпил 100 граммов, что было ему крайне несвойственно. Катя погладила его по голове, тоже как маленького, тем же жестом, что и Гориславская Павлова. «Ничего, Сереженька, перемелется, мука будет», — сказала она. «Я, когда следователем работала и на дорожные происшествия выезжала, тоже все это видеть не могла, а потом привыкла. Нет, просто научилась все быстро забывать». Мещерский смотрел на яркую настольную лампу. «Этот твой Никита ничего, приятный малый», — молвил он чуть погодя. Ходит, как матрос, в раскачку. Силу свою пробует. И ямочка у него на подбородке должна женщинам нравиться. Только он простодушный, Катюша. Как это «простодушный»? — удивилась она. Хочет верить каждому. Это по глазам его видно. Злится на себя из-за этого, но все равно хочет. Не разучился еще хотеть. Кравченко на это только хмыкнул. «Это были шаги убийцы. Я ему так и сказал». Мещерский изрек это так, словно не сомневался, что они следят за его мыслями, а не за предыдущей темой беседы. «Если бы я только вышел в этот миг в коридор...» «Ну, почему ты так в этом уверен?» — спросил Кравченко. «Потому что он бежал, Вадя. Летел, сломя голову. Он хотел скрыться по какой-то причине. Но почему ты уверен, что он бежал уже после убийства? Может, он несся рысью ее убивать?» «То есть как почему? Сережка же слышал, что-то грохнулось на пол». Катя вся так и светилась от осенившей ее догадки. «А это упала Балашова. Он убил ее и попытался скрыться». «Балашову убили в зале, а Сережка сидел в другом конце здания. И ты, Катька, лучше помолчи со своими озарениями. Шлепнулась ведь за стеной, то есть в соседнем кабинете». «Или через кабинет, если окно было там открыто. Или через два. Нет, через два я бы не услышал». Мещерский устало откинул голову на спинку кресла. «Ясно же только одно. Он был в здании, ребята. Я его наверняка видел, когда шел к себе, ну, там, в коридоре, где мне попалось столько незнакомых. Почему он ее укокошил именно там, в музее?» Кравченко хмурился. «Зачем так глупо рисковать? Ну уж, если его так тянет к старикам, сел бы снова в засаду на дальней станции, как в прежних случаях. Подкараулил бы в безлюдном месте бабульку и забавляйся сколько душе угодно». Это у него был импульс. Мгновенная, неконтролируемая вспышка. «Ну, как затмение. Накатило и все». Снова влезла Катя. «Психи, они все так непредсказуемы». Мещерский обернулся к ней. «Меня про Витьку там спрашивали», — сказал он тихо. «Особенно следователь прокуратуры допытывался. Давно ли дружите? Правда ли, что он служил в Афганистане? Про других-то я вообще ничего не могу сказать. Так меня все про него пытали». «Ну, так и должно быть. У ментов такой стереотип мышления. Раз афганец, значит, того сдвинутый». Кравченко постучал пальцем по лбу. «Синдром войны». «Да ты не переживай, князь. Тебя про него, а его про тебя долбали. Они ж синхронно по всем фигурантам работают в таких случаях. А ведь ты теперь тоже, Серега, подозреваемый по делу века. Поздравляю». «Мерси», — Мещерский поморщился. «В нашем роду за 300 лет никто еще не привлекался к следствию и суду. Надо же кому-то первым быть». «Ну ладно, молчу». Кравченко хлопнул его по руке. «Итак, братцы, главная версия следствия по делу — геронтофилия, так?» «Да», — Катя пригорюнилась. «Я вчера кое с кем в розыске переговорила. Они, правда, как всегда, в зоопарке там. Кемеровскую бандгруппировку взяли. За ней 50 трупов по всей стране. А Колосову шеф выволочку устроил. Выговор объявил. А также личное усиление. К кемеровцам его и близко не подпустили. Будешь, — говорит, — работать день и ночь по геронтофилу, пока не раскроешь. Замкнул дело на себе, значит, действуй. И помощи не проси, — — хмыкнул Кравченко. «Да знаю я эту систему. У нас в конторе тоже так было. А чуть что? Неполное служебное». «Этот геронтофил, он какой-то бестелесный», — продолжала Катя. «Точно призрак. Ни отпечатков пальцев его нет, ни выделений», — она кашлянула, — «ни следов». «Но в двух случаях следы были. Непригодные для идентификации. Смазанные». «Обезьянье!» — Кравченко снова ухмыльнулся. «А Пинкертон твой действительно простодушный, оказывается. Такой же, как и ты». «Не такой». Он поймал ее за руку, потянул к себе. «Пусти меня». «Не такой, а хуже». «Ну, скажи, Вадичка лучше». «Отстань, мы о серьезных вещах говорим». «Разве можно в двух различных ситуациях одинаково поскользнуться в грязи?» Мещерский удивленно поднял брови. «Можно. Я вон зимой по 40 раз в день скольжу», — заверила его Катя. «Просто у меня слабые ноги и плохая координация движений». «Координация движений? Интересно. Я подумал... Ну ладно, неважно. А зачем ему рубило?» Мещерский поглаживал ладонью подлокотник кресла. «Почему именно рубило он брал с базы в качестве орудия? Он мог бы взять любой предмет, достаточно тяжелый. Свинцовую болванку, лом, дубинку, нож, наконец. Он не режет свои жертвы, а убивает тем же способом, которым убивали неандертальцы», — выпалила Катя. «Это всего лишь совпадение. Такого быть не может. И ничего не совпадение. Колосова это просто сразило сначала, вот только он до сих пор причины не поймет». «И мы ничего не поймем в этой ерунде», — Кравченко поднялся. «Тут даже мозги себе засорять не стоит. Если он геронтофил, у него своя причудливая логика поступков. А может, и логики никакой нет». «Нет, логика есть». «Есть», — Мещерский закрыл глаза. «Почему же он бежал, а? Что его заставило?» Мысли примерно на эту же самую тему, но несколько иного плана, не давали покоя и Никите. После тяжелого разговора с начальством он, взвинченный и злой на весь свет, как же, посмели усомниться в его профессионализме в присутствии его же собственных подчиненных, не поехал домой, а остался на сутки. Было 2 часа ночи. По всему управлению свет был погашен, освещалась только дежурная часть розыска. Мимо Колосовского кабинета по коридору пробухали тяжелые башмаки. Дежурная группа в составе оперативников и сотрудников спецподразделения вернулась с обыска одного из тайников кемеровской бандгруппировки. Операция закончилась удачно. Изъяли много стволов, 3 радиоуправляемых мощных взрывных устройства, средства связи. В коридоре слышались усталые, но довольные голоса коллег. А Никита впервые за все время работы чувствовал себя выключенным из их жизни, лишним в том самом месте, которое давно уже стало для него вторым домом. «Почему он разувался в лесу?» — сверлила неотступная мысль. «Что за блажь бегать босиком? А здесь, в здании на Колокольном, как он действовал? Тоже разувался? И почему он так рисковал, напав на очередную жертву при стечении народа? Неужели больше не мог терпеть? Или вообще уже не способен себя контролировать, адекватно оценивать ситуацию и собственное поведение? Нет-нет, моя главная ошибка в том, что я рассматриваю каждый раз одно отдельное происшествие. Фактически останавливаюсь на эпизодах, частностях. А надо попытаться охватить всю картину в целом. Все четыре убийства. Они похожи и не похожи, как и мои подозреваемые. Во всех четырех мы имеем потерпевшими пожилых женщин. То есть налицо определенный устойчивый выбор объекта. Далее, в двух случаях из черепов извлекался мозг. В двух на месте происшествия оставляют нечеткий след. В двух же случаях на потерпевших разрывают одежду. В трех случаях трупы вытаскиваются на видное место. И во всех случаях у жертв не трогают ценностей. Ну и? Вписывается ли все это в картину действий геронтофила? И да, и нет. И что дальше? Он опустил голову на руки, закрыл глаза. Вертелись и вертелись какие-то сияющие багровые круги. Я застопорился на семерых подозреваемых. Правильно ли это? Да. Потому что все они имеют отношение к орудию преступления, мустьерскому камню. Но Иванову вроде бы теперь можно отбросить. Или... А кто проверит, действительно ли она в тот день оставалась на базе? Обезьяны, что ли, ей алиби сделают? Бесспорный факт только в том, что ни один свидетель не видел ее в институте. Но здание большое, и дверь черного хода не была заперта. Однако Иванова женщина? Подвержены ли они подобному психозу? Вот в чем вопрос. И вообще, каждый из них своей личностью, своим поведением способен объяснить только какой-то отдельный штрих всей картины. Суворов — нездоровое влечение к противоположному полу. Радзевич — возрастную ориентацию. Ольгин и Званцев — интерес к вопросам патологии поведения. Павлов — ранение и афганский синдром. Как интересно у него дела по тому случаю. Не слишком ли прокуратура его жмет? Если бы не он, в Каменске убили бы еще одного ребенка. Колосов тряхнул головой, стремясь вернуть мысли в нужное русло. Итак, среди них должен быть один, кто объединит все эти штрихи. Один единственный. Кто же из них настолько безумен? Кто способен ради своей безумной идеи забыть даже элементарную осторожность? И разве можно вот так виртуозно скрывать это маньячество? Или это все-таки не страсть? Не геронтофилия? Но тогда что же это такое? Из тьмы за окном кабинета выплыло видение. Шимпанзе, прильнувший к прутьям клетки. Звериный оскал на таком его карикатурно-человеческом лице. Камень, зажатый в лапе, долбящий и долбящий по дубовому диску. Интересно, удалось Хамфри в конце концов его разбить? Надо ехать на базу, не откладывая. Ведь я так и не знаю до сих пор, что там у них происходит. Утром он отправился в Новоспасское. Было воскресенье, а он чувствовал себя паровозом, который сошел с рельсов, но так и не сбавил хода. Его влекло странное чувство. Любопытство — это было бы сказано слабо. Страсть — сильно. Жажда истины — слишком патетична. Никите просто хотелось знать.